Глава 4. Я поднимаюсь со скамейки, перешагиваю цветы, лепестки которых разлетелись по асфальту, и встаю напротив разъяренного мужа. «Твои проблемы меня больше не волнуют, Лебедев». Он хватает меня за плечо и начинает трясти. «Ты ничего не понимаешь. Меня могут привлечь за распространение непристойного контента. Ты идиотка так меня подставлять!» Я одергиваю плечо. «Да где там это такси?» Надо было думать головой, а не своим причиндалом. «Слава, ты мне сам скажи, ты нормальный? То клянешься, что Жанна ничего не значит, и ты любишь меня, то через пару часов я уже идиотка, и ты тут брызжешь на меня слюной от ненависти. Да я не знаю, что мне теперь делать!» Орет на меня в отчаянии и всплескивает руками. Наконец приезжает мое такси. Закидываю сумки назад. Слава будто только сейчас их замечает. «Ты уходишь?» — спрашивает растерянный. «Да, Слава». Говорю с ним как с идиотом. Кажется, у него на почве стресса реально крыша поехала. «Ты изменил мне. Я этого не прощу». Открываю переднюю дверцу. Слава удерживает меня за руку. «Подожди, Мась». «Не маськай мне больше. Все, я сказала, отцепись». Я сажусь в машину. Водитель напряженно наблюдает за нашей перепалкой. «Он не едет?» — спрашивает у меня, кивая на Славу, стоящего у открытой двери. «Нет». Водитель обращается к нему. «Уйди, мужик!» «Никуда я не уйду! Мы не закончили, Оля!» Таксист давит на газ и проезжает вперед с открытой дверью. Как только Слава остается позади, я ее захлопываю. «Наконец-то! Спасибо за помощь!» Мужчина улыбается. «Любой каприз за ваши деньги, девушка. Вы мне только 5 звезд не забудьте в конце поставить». «Поставлю, не сомневайтесь». По дороге до квартиры сестры я слушаю шансон из личной подборки таксиста. Настроение ни к черту. Мне придется первое время пожить у Аньки с Глебом. Сестра наверняка положит меня спать в детскую. Буду делить комнату с 2 5-летними племянниками, Сашкой и Сережкой. Им недавно купили новую 2-ярусную кровать, а в освободившийся в их спальне угол переехало раскладное кресло, мешающее открывать холодильник на кухне. Вот на этом кресле мне и спать. Ну что ж, в тесноте да не в обиде. Перекантуюсь у них первое время, пока не найду съемную квартиру. Меня выходит встретить Глеб, муж сестры. Отдаю ему сумки, и мы вместе поднимаемся к ним на 4-й этаж. «Как дела, Оль?» «С переменным успехом». «Прорвемся». Подбадривает. На пороге у распахнутой двери меня встречает Аня. «Заходи, Олечка, как раз поможешь мне ужин готовить». «Тетя Оля приехала!» — радостно кричат мальчишки. Я сажусь на корточки и обнимаю племянников. Даже на душе теплее становится. Хорошо. В кругу семьи будет легче справиться с болью. Отвлекусь. Вечером после ужина, пока Глеб с мальчишками играют в приставку, мы с сестрой сидим на кухне за чаем. Анька предлагала вино, но после сегодняшних недопитых бокалов в летнем домике не могу смотреть на него. «Слава, кретин!» — со злостью говорит Аня. «И хорошо, что судьба тебя от него отвела». На телефоне куча пропущенных и СМС от Славы и коллег, которые увидели скрины переписки. Я даже не открываю сообщения. Не сейчас. Рассылку из рабочего чата уже удалили, рассказываю Ане, но многие наверняка успели сохранить. «Интернет помнит все», — сестра отпивает из своей чашки. «Да, так что фотки Славки и Жанны быстро разойдутся по всему офису». «А тебе не обидно, что все теперь будут знать, что Слава тебе изменил?» «Ни капельки. Пускай знают козлину в лицо». Анька прыскает от смеха. «Оль, я в тебе всегда это любила. Ты такая неунывающая, что бы ни случилось». Я усмехаюсь, хотя усмешка скорее горькая. Если честно, хочется разреветься, крушить все вокруг, не пойти завтра на работу, смотреть весь день сериалы и есть конфеты. Сестра поглаживает меня по плечу. «И это нормально. Поплачь, Оль. Хочешь, и сериал посмотрим, и мороженое пойдем купим. Только крушить ничего не надо, пожалуйста». Смотрю на Аню, и мы обе смеемся. «Крушить не буду. Потерплю как-нибудь. Во вторник вечером иду на рок-концерт с Инной. Там и оторвусь». «Так держать», — и познакомься там с кем-нибудь. Вот еще. А чего? Тебе нужно отвлечься от славы. Посмотрим. Я пожимаю плечами и делаю несколько глотков. На душе пустыня, и как ни заливаю ее, не помогает. Хорошо, что сестра приняла меня, и я не осталась в тяжелый момент одна. Спасибо, Ань. Ты меня так выручаешь. Понимаю, что тесно, что мешаю вам, но я обещаю, что долго не задержусь. «Живи сколько надо», — она машет рукой. Знаю, что это фраза из вежливости, но все равно приятно. Насчет мороженого я серьезно. Пойдем, заодно прогуляемся. А пойдем. Утром приходится делить одну ванну на пятерых. Я чудом не опаздываю на работу. Многие коллеги встречают меня сочувствующими взглядами, кто-то даже поддерживает на словах. Захожу в свой отдел и вижу Славу, сидящего у кабинета моей начальницы. У него в руках обходной лист. Значит, мужа уже уволили. Я улыбаюсь. И по делам тебе, Слава. Он демонстрирует мне кислое лицо и идет навстречу. «Это все из-за тебя», — шипит сквозь зубы. «Ты получил по заслугам», — складываю руки на груди. Слава тычет пальцем мне в лицо. «Я пошел на дно, но я и тебя за собой утяну». Он хищно улыбается. «А ты иди, начальница тебя ждет. Сейчас свое тоже получишь». «О чем ты?» «Иди, иди, скоро приползешь ко мне обратно. Будешь умолять принять домой и простить тебя, а я великодушно приму. Потому что из нас двоих только я один взрослый, адекватный и любящий человек». «Слава, ты псих». «Я тебя перевоспитаю, Оля». Он показывает мне кулак и выходит из нашего отдела. А я остаюсь в замешательстве. Катя — моя начальница, но мы с ней давно дружим. Что такого Слава мог сказать или сделать, что я от нее получу? Что бы там ни было, если муж сможет еще больше отравить мне жизнь, моя месть не закончится рассылкой переписки и его увольнением. Я превращу его жизнь в ад. Пока я размышляю, Катя выходит из своего кабинета и останавливает свой взгляд на мне. «Оль, я как раз тебя ищу. Зайди, есть разговор». По голосу она явно не в духе.